русский флот отличался от французского, испанского, турецкого, где служили моряки, любители наживы, представители многих национальностей, отнюдь не собиравшиеся погибать за дела чуждого им отечества. Не приходится говорить о всякого рода сброде, который переливался из одного порта в другой, из одного государства в другое. Для русского флота было характерно достойное поведение моряков в зарубежном порту. Ушаков хорошо помнил наказ, полученный при первой зарубежной поездке в Средиземноморье от флота капитана Козлянинова. «Будучи в иностранных портах, служители содержать во всяком порядке, чистоте и совершенной воинской дисциплине, и крепко смотреть за ними, чтобы ни малейших, непристойных поступков и побегов не чинить». Этот стиль порядка, чистоты и совершенной воинской дисциплины в зарубежье был стилем Ушакова. Дисциплину он вообще считал залогом успеха. «Без дисциплины никак нельзя, и никакой пользы быть не может», — уверен был адмирал. Ушаков всячески поддерживал традиции и обычаи флота. И если у моряков было единение вокруг корабля, вокруг эскадры, флота, то великий русский адмирал включал это в факторы их победы и развивал эти чувства. Недаром он всегда четко и в то же время широко, панорамно ставил задачи перед подчиненными командирами и разъяснял морякам смысл задачи, дела, сражения, экспедиции, повышая их боеготовность. Действительно, одно дело уповать на исходящий сверху от царя, а порой и от Бога порядок, а другое — прочерчивать его контуры самому, вместе со своими командирами, с участием моряков. Историк и бывший военный министр России Милютин в книге «История войны 1799 года» отмечал, что за блеском побед Суворова забывают значительные победы русского флота под предводительством адмирала Ушакова. Даже известно немногим из соотечественников наших, что русские были в Неаполе и Риме. «Русские моряки, — писал он, — сумели своим обхождением и дисциплиной привлечь к себе сердце народа. Офицеры русского флота могут гордиться компанией 1799 года не только на своей стихии, но и в действиях сухопутных. Оказали они отличную храбрость, распорядительность и везде исполнили свой долг». Сам Ушаков приобрел себе прочную славу. Во всех распоряжениях его видны благородные чувства опытного моряка и человека, истинно русского человека. Но не только приемами военно-морского искусства, своей революционной тактикой тех лет дорог нам, современным людям, Федор Федорович Ушаков. Давно ушли в прошлое кильватерные колонны, паруса, ядра, но в нашей памяти остались решимость и настойчивость, выдержка и стремительность, беззаветное служение Отечеству и полная самоотдача делу военного флота.